Глава 482. Гнев. Фань Юньлун. Это имя было чуждо Цзуи, зато было хорошо знакомо Гушоу Яну. Будучи лидером молодого поколения клана Фань, Фань Юньлун всегда считался одной из видных фигур в столичных кругах. Он являлся племянником Фань Хайлю, а также представителем правления инвестиционного фонда рода Фань. Он добился впечатляющих успехов в финансовых инвестициях, так как обладал острым финансовым чутьем. Его состояние, большей части которого он добился собственными усилиями, составляло более 5 миллиардов юаней. Самым важным было то, что Фань Юньлуну в этом году исполнилось всего 32 года, а потому у него было перспективное будущее. Многие полагали, что он хочет стать следующим главой клана Фань, поэтому у него были широкие связи. Фань Хайлю был достаточно высокого мнения о своем племяннике и когда-то лично взял его в Дикий мир, где тот задержался на год. Это говорило о том, что Фань Юньлун тоже экстраординар. Это восходящее светило рода Фань до сих пор не вступило в брак, так что он был завидным женихом. Множество столичных красавиц добивались его сердца, поэтому, когда несколько лет назад он положил глаз на Гуюньси, клан Гу посчитал, что на них свалилась манна небесная. В результате Гуюньси сбежала и бесследно пропала. Для Фань Юньлуна это, несомненно, был позор. В нашем клане Гу... Гу Шоуян продолжал. «Больше всех ускорить этот брак хотел Гу Хуньшэн. Он мой двоюродный дядя. Его компания спонсирует фонд рода Фань, поэтому он чуть ли не на коленях ходит перед Фань Юньлуном». Гу Шоуян с пренебрежением говорил про своего двоюродного дядю. «Он планирует крепко держаться за Фань Юньлуна, чтобы повысить свой статус и тем самым заполучить поддержку хозяйки клана Гу. Даже если ему и не удастся стать новым главой клана, он мог бы завладеть одной из трех наших семейных корпораций». Хозяйка клана Гу была легендарной личностью. В 18 лет она вышла замуж и перешла в семейство Гу, затем в общей сложности родила 5 сыновей и 3 дочерей. А в 40 лет стала вдовой и взяла в свои руки бразды правления. Вот уже на протяжении 60 лет она руководила кланом Гу. Но ей уже исполнилось ровно 100 лет. Власть в ее руках ослабевала, ей предстояло выбрать нового главу клана. На самом деле, несколько лет назад внутри клана Гу велась крайне ожесточенная борьба. Чересчур амбициозный Гу Хуньшэн хотел за счет внешней силы добиться цели. «Я слышал, он постоянно посылает людей на поиски сестрицы Юньси», — Гу Шоуян сказал. «Похоже, Фань Юньлун до сих пор питает дурные намерения по отношению к сестрице Юньси, поэтому, чтобы снискать его расположение, Гу Хуньшэн хочет силы вернуть ее». Только Гу Шоуян закончил говорить, как по телу пробежал холодок, волосы встали дыбом. Это было поистине ужасающее чувство, которое сковало его всего. К счастью, такая ситуация продолжилась только несколько секунд. Больше Гу Шоуян не ощущал никакой опасности. Чёрт. Он вдруг осознал, что, скорее всего, только что почувствовал на своей шкуре гнев, исходивший от Зуи. Этот гнев явно был направлен не на него, но Гу Шоуян по-прежнему испытывал невероятный страх. Придя в себя, он почувствовал, будто раскрыл какую-то поразительную правду. «Ты видел мою дочь?» Окинув взглядом насторожившегося Гу Шоуяна, Цзуи произнес: «Ее мать — Гу Юньси». Голос Цзуи звучал спокойно, но раздавался в ушах Гу Шоуяна подобно грому. Тот был окончательно ошеломлен. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Хотя Гу Шоуян прежде догадывался о необычных отношениях между Цзуи и Гу Юньси, ему и в голову не приходило, что Гу Юньси оказывается мать дочери Цзуи. Сердце Гу Шоуяна так сильно билось, что готово было вырваться из его груди, а в следующий миг он испытал бурную радость. Если отбросить ту вечеринку 10-летней давности, то Гу Шоуян познакомился с Цзуи благодаря медальону избегания смерти. Когда он узнал, что Цзуи альфа, то начал раздумывать о том, можно ли с ним как-то сблизиться. Гу Шоуян тоже был очень амбициозен, даже нет. Имел великие устремления и идеалы. Поэтому, когда Цзуи попросил его помочь навести справки о Гу Юньси, он сделал все возможное, что было в его силах. И явно поступил правильно. В порыве восторга Гу Шоуян машинально вымолвил: «Зять!» Цзуи принял недоумевающий вид, но не стал ругать Гу Шоуяна, а покачав головой спросил: «У тебя есть информация, где сейчас Гу Юньси?» Гу Шоуян сразу сделал кислую мину. «Нет. Только знаю, что она, вероятно, уехала в Европу». «Европа». Цзуи замолчал. Гу Шоуян робко спросил: «Зять, Мне отправят людей в Европу на расследование? Все-таки называй меня брат Зо. Цзуи раздраженно промолвил. Я не был женат на Гуинси. Что насчет Европы, то я сам проведу расследование. Он подумал о ломбарде номер 13. Если там сумели установить местоположение жезлоносца, тогда лучше там же узнать про Гуинси. Эта организация больше заслуживала доверия, нежели люди Гушауяна. Гушауян смущенно почесал затылок, чувствуя себя так, словно где-то оплошал. Цзуи встал, сказав: «Мы уезжаем». Гушауян растерялся. «Куда?» «В столицу». Цзуи ответил: «Отведешь меня к хозяйке вашего клана». «Что?» Гушауян невольно подскочил, понимая, что дела плохи. «Босс Цзо собирается устроить скандал!» Если бы Цзуи планировал отправиться в какой-то другой клан, Гушауян наверняка с радостью поглазел бы на шумиху, но ведь он тоже был членом клана Го. «Сейчас?» Голос Гушауяна задрожал. «Не беспокойся». Цзуи снова окинул его взглядом. «Я ничего не сделаю вашей семье. При условии, что те ничего дурного не предпримут». Гушауян с трудом выдавил из себя улыбку. По дороге в аэропорт уже успокоившийся Гушауян понял, что кого-то из клана Гу ждут неприятности. А кого, кроме как Гу Хуньшена, могут ждать неприятности? Гушауян неожиданно почувствовал неописуемое удовольствие. Хоть Гу Хуньшен и приходился ему двоюродным дядей, они друг к другу совершенно не питали никакой симпатии. Гу Хуньшен постоянно распускал всякие слухи о Гушауяне, подставлял ему подножку, воспринимая его как занозу в заднице. Гушауян был уверен, что если бы у Гу Хуньшена появилась возможность убить своего племянника и не понести за это ответственности, тот бы без колебаний нажал на спусковой крючок, чтобы ради себя и своего сына избавиться от конкурента. Перед тем, как взлетел самолет, Цзуи позвонил Фан Юнхэ и сообщил, что на время отлучится в столицу. Затем он позвонил Чэнь Вань и велел ей побыть дома следующие 2 дня. В 7 часов вечера Цзуи и Гушауян прилетели в столицу. На следующее утро Цзуи направился с визитом в резиденцию рода Гу. Поскольку Гушауян так внезапно известил свою семью, Цзуи, можно сказать, стал нежданным гостем, тем не менее клан Гу придавал огромное значение этому визиту. Хозяйка и старшие члены клана Гу встретили Цзуи по высшему разряду. Уже только одно упоминание об Альфе заставило их преклоняться.